Глава 30. В голове вертится только одна мысль. Сегодня его день рождения. Впервые за последние 5 лет мы не отметим его вместе. Только Бог знает, где сейчас находится именинник Демид. Мне не должно быть до него дела, верно? Но что-то внутри неприятно царапает, вынуждая думать о бывшем муже. Рабочий день прошел спокойно. Уже 3 дня я справляюсь очень даже хорошо, но дико устаю. А главное, скучаю по сыну. Время тянется, как резина. Час проходит, словно бесконечность. Я буквально лечу домой, как только заканчиваю с делами. Поужинали мы всей компанией. Я даже душ принять успела и ответить на несколько писем, которые пришли на почту, пока Марин присматривала за Ромой. Глаза болят, потому что весь день пялюсь в монитор компьютера. Мне бы по-хорошему пойти спать, но что-то не хочется. Рука сама собой тянется к вибрирующему телефону, и я уже догадываюсь, кто мне звонит. «Какие вы хорошие!» – замечаю, всматриваясь в экран. Напротив меня, точнее по ту сторону экрана, сидят Эльмир с Настей в обнимку. «Нет, это вы специально, чтобы мне стало грустно?» Надувая губы, как маленький ребенок. Действительно, становится грустно. За себя. А за них я очень даже рада. Настя заслуживает счастья, а Литвинов втройне. Мы решили поделиться хорошими новостями. Но если тебе грустно от того, что мы сидим в обнимку, Эльмир ухмыляется, отстраняясь от Насти, то без проблем. Сейчас как смотримся? Он играет бровями. Плохо, я цокаю языком. «Быстро обнял Настю, а то злиться буду. Почувствовала себя стервой разлучницей». «Какие там у вас новости? Может, без расспросов расскажете?» «Скоро нам отдадут Дашу!» Тут же радостно сообщает подруга, поворачиваясь к Эльмиру. И улыбается ему так нежно. «Мой герой сильно постарался, не оставил меня без дочери. Пара дней, и мое чудо вновь вернется ко мне. Мелис, это такое счастье!» Я кашусь на стеклянную дверь, в которую коротко стучит Марин. Она заходит после моего кивка. «Отдай мне его», – прошу я. «Пусть дядю с тетей увидит». Нянька отдает мне сына и, пожелав спокойной ночи, покидает спальню. Улыбаюсь малышу, искренне понимая, что сейчас испытывает Настя. Я жизнь свою без Ромы не представляю, а она на несколько месяцев без дочери осталась. Бывший муж, будь он неладен, лишил ее Даши. Но скоро всему придет конец. «Ай-яй-яй, какой он у нас пухленький! Господи, береги малыша! Просто чудо, Мелис!» «Спасибо, дорогая!» Я крепче прижимаю к себе сына, целую его в макушку. Он стал мало спать. Хорошо хоть, что Марин есть, иначе я не справилась бы и с работой, и с ним одновременно. Так тяжело, когда нет поддержки. Позавчера нянька чувствовала себя не очень. Пришлось самой заняться сыном. Боже, я весь день его на руках носила, потому что как только укладывала в коляску или кроватку, он кричал. Ну, или начинал плакать. «А представьте, что будет, когда вы родите по второму ребенку!» – подключается Эльмир. Хохоча, он откидывается на спинку дивана, тянет за собой Настю. «Кстати, мы скоро прилетим к тебе. Вижу, что ты очень по нам скучаешь. Как только Дашку заберем, так первым делом в Штаты». «Я буду ждать, действительно соскучилась». Поговорив еще несколько минут, мы прощаемся. Ромка не спит. Укладываю его в свою кровать, сама же сажусь рядом, снова включаю компьютер. Спать хочется, но пока сын не уснет, я все равно не смогу лечь. Малыш играет со своими пальчиками, иногда смеется, улыбается, издает непонятные звуки. Снимаю его на камеру, фоткаю, одну из фотографий ставлю на заставку. Действительно чудо. Светлоглазый светлячок мой. «Мини-Демид, честное слово». «Можно?» В комнату заходит Аня с загадочной улыбкой. «Так и знала, что не спите». «Я бы с удовольствием, но жду, когда Ромка захочет отдохнуть. Сделала пару его фоток. Сижу и пялюсь на них, вместо того, чтобы заняться делом». «Дела подождут, а вот ребенок, ему нужно твое внимание». Подруга забирает Ромку, прижимает к себе и несколько раз целует в обе щеки. «Ай, ты мой маленький, мой любимый». «Мой хорошенький! Ух, как я соскучилась! А ты, Ром, соскучился по тете, м?» «Ага, жди, Анечка, он сейчас ответит тебе». «Слушай, Мелис», — она оборачивается, услышав, что я смеюсь. «Вижу, настроение у тебя хорошее. Давай я его подниму еще чуточку. У меня появился мужчина. Как ни странно, но я чувствую, что неравнодушна к нему. Нравится он мне. Завтра познакомлю вас. Он работает на верхнем этаже, но иногда и к нам спускается. Возможно, ты его уже видела. Американец? Угу, это не так важно. От русских мужиков толку было ноль. Может, этот как-то. Она не договаривает, смеется. Укладывает Ромку в его кроватку, сама садится рядом со мной. Ой, он такой хорошенький. Все мужики изначально ведут себя хорошо, хмыкаю я. А потом превращаются в дьяволов. Эй, ну прекрати, твой Демид, между прочим, ни разу не дьявол, восклицает подруга. Хватит. С каких таких пор ты стала так откровенно его защищать? Предательница! Я шутливо толкаю ее ладонью. Иди нахрен, Ань, мозги мне не пудри. Мой Демид, как ты выразилась, нашел себе жену получше, а на меня наплевал. Несмотря на слова матери, я все же чуточку сомневаюсь в Барском. Пусть сердце и твердит, что во многом он прав. И делал многое как раз ради меня, чтобы я не пострадала. Но я не могу смириться. Просто не могу смириться с тем, что он ничего мне не рассказал и решил пойти напролом, пожертвовав ради кого-то всеми светлыми чувствами, которые я к нему испытывала. «Какие ложные мысли, Мелисса!» Вдруг доносится за спиной мужской голос, от которого я вздрагиваю, не в силах обернуться. Зато Аня смеется, поднявшись, она машет мне рукой. «Мне пора сваливать. До завтра, Мелисс!» Подруга уходит, и я только сейчас плавно поворачиваюсь, сглатывая застрявший в горле колючий невидимый ком. Я смотрю в лицо бывшего мужа, изучая его фигуру. Черная рубашка, обтянувшая тело. Точно такие же черные брюки. Легкая щетина, вид не такой усталый, как в последний раз. «Это... что это все значит?» Слабым голосом выдаю я, все еще не веря своим глазам. Барский стоит прямо передо мной, не сводит взгляда с меня, рассматривает так, будто впервые видит, и только потом косится на кроватку сына. «Что я вернулся, все кончено, Мелисса, все осталось позади». «Вот оно как!» Я вскидываю брови. «То есть ты развелся с женой, избавился от близнецов, от моих слов Демид морщится, проблем у тебя больше никаких нет, и теперь ты решил вернуться к нам, как ни в чем не бывало, а у тебя с головой все в порядке, Барский? Или у тебя крыша съехала после полученных ран? Ты кем себя вообще возомнил? Какого черта пришел?» «Если ты не рада меня видеть, то я уйду. Но позволю видеть сына. Другие твои слова комментировать не буду, потому что теперь ты знаешь правду. Но почему-то твердишь одно и то же. При любом раскладе, даже если не захочешь меня видеть, мы будем часто встречаться. Очень часто. Но лучше было бы не терять время зря». Он подступает вплотную, настолько, что я чувствую исходящий от него запах. Сглатываю. «Отойди от меня!» Рвано, шепотом. «Обязательно!» Муж пальцами проводит по моему лицу. «Я уйду, но сначала...» Наклоняется, целует с напором, так что весь кислород из легких вышибает. Становится нечем дышать. «Отойди!» Я слышу свой жалкий всхлип. «Отпусти, Демид! Не трогай меня!» Но он будто не слышит. Обнимает, прижимает к себе. Останавливается лишь, услышав плач сына. Оставив короткий поцелуй на моем лбу, Демид отстраняется и идет к Ромкиной кроватке, смотрит на него, улыбаясь. «Я могу его взять?» — спрашивает тихо. Боюсь, что сильнее заплачет.